Глава 39. Страх – это страдание, которое порождает ожидание зла. Аристотель. Мы очутились в зале вызова, вступили на черный плиточный пол, и портал захлопнулся. Не самое распространенное место для вступления в брак, подумалось мне. Хотелось сохранить остатки выдержки, чтобы не упасть в обморок в неудачный момент. Все-таки от одного присутствия непривычно злого Петра меня трясло. Магистр толкнул в спину. Не ожидая от него подвоха, я неуклюже зацепилась мыском за краешек плиты и рухнула на колени. Подняла голову и увидела ухмыляющуюся Хелесу, стоящую совсем близко со сверкающим кинжалом в руке. На его рукояти блестели черные продолговатые камни. Ритуальный. Нам, похоже, недавно показывала мадам Костелли. Небось, и заговоренный на что-то. Вот тогда я с ужасом и поняла, что влипла окончательно. И меня зовут не в брак. Все, спасение отрезано. Никто не догадается, куда меня перенес Петр, потому что зал вызова был не в академии. Нет, здесь все было совсем по-другому. Зловеще и темно. По черным каменным стенам висели черепа, внутри которых сверкали магические огоньки. В центре комнаты была выдолблена большая пентаграмма с красным сверкающим рубином в центре, на котором стояла крошечная ваза с красной розой. «Жаль, что ты из другого мира». Хелеса явно наслаждалась моим шоком и изумлением. «Ты не понимаешь, профессионалы какого уровня собираются лишать тебя жизни? Даже обидно немного». Капризно надула губки эльфийка и подошла к Петру. Она сочно поцеловала его в губы и обернулась. «Ты уверен, что хочешь забрать девственность этой курицы? Я вполне способна разрезать ее на куски и выкачать всю кровь по капле». «Определенно. Нет ничего страшнее ревнивой женщины». «Зачем ты это делаешь?» Мне удалось встать и почти не дрожать от страха. Или меня шатало от ненависти, которая полыхнула в мою сторону Хелеса? «Зачем ты опускаешься до преступления? Ты же преподаватель академии. Это немыслимо. Отпусти меня. Позволь мне уйти. Вы что, отступники? Настоящие отступники? Петр, ты же аристократ. Как можешь опускаться до такого?» Мужчина и не думал отвечать, лишь злобно ухмыльнулся, что я восприняла как пощечину. «Нет, он не остановится, и мне конец». «Думаешь, мой мальчик — пушистый зайчик?» — ответила вместо него эльфийка и расхохоталась, запрокинув голову. «Мы искали тебя по этим чертовым мирам несколько лет, не для того, чтобы отпустить. Прости, дорогая, но Роуз нужно тело, а нам нужно то, о чем знает только она. Без нее нам не найти камень, а он чертовски нужен моему любимому». У меня закружилась голова. Боже мой, меня хотят убить из-за какого-то камня. Камня, о котором знает только чудовище по имени Леди Роуз. Что-то такое хотел выведать у призрака Эддингтон, поэтому и пытался установить с ней контакт, но его опередили. Что же это за камень такой ценный? Надо поторговаться, попробовать уговорить их пощадить меня. Что вам нужно? «Давайте я отыщу камень. Сама договорюсь с Роуз. Вы только расскажите, что за камень. У меня получится. Ведь мы с ней дриады, в некотором роде родственники». «Ты держишь нас за идиотов?» Смех эльфийки резко оборвался. Сощурив глаза, она испепеляла меня взглядом. «Твоя смерть и тело — вполне нормальная цена за камень обучения. Это единственный в своем роде камень, способный обучить своего владельца чему угодно. Хоть любого вида магии, хоть искусству боя или языкам малочисленных народов, даже настройки межмировых порталов. Всему, чему может обучиться живое существо, все способен передать хозяину камень. Его создал незабвенный Фелисиус Первозванный, основатель Академии, и уничтожил все записи о нем. Много веков считалось, что он перенес камень в другое измерение, и только оговорка Роуз дала нам подсказку, что камень спрятан, он в Академии. Так что, сама понимаешь, размениваться на глупости мы не намерены». «С этим камнем я могу повелевать миром», — добавил Петр и гнусно расхохотался. «А что сама ты можешь предложить Роусу взамен? Призраку, который несколько сотен лет ждал дриаду, чтобы вселиться в ее тело. Ту, которая больше всего на свете волнует не чужая жизнь, а своя собственная. Роуз, явись!» Хелеса сложила пальцы, призывая призрака. «Она слушается только меня», — самодовольно сказала эльфийка. удалось перехватить управление, а потом договориться. Девушка гадко ухмыльнулась. Мужчин не любит со времен своей смерти, ведь это любимый убил ее. «Так и есть», — прорычал голос не потустороннего существа, а чудовища. Мадам Роуз появилась в центре, рядом с Розой в хрустальной вазе. Она выглядела так же страшно, как и обычно. Черные впадины глаз, длинный неестественный язык, свисающий на бок, и острые длинные когти на нечеловечески длинных руках. «Я ненавижу их. Лживые, подлые, льстивые. Он польстился на мою кровь, дающую силу. Уверял в любви, соблазнил и не сумел остановиться, убивая. Только благодаря моему дару дриады я зацепилась за куст красной розы и выжила. С тех пор кочую с растения на растение, с куста на цветок. Воплощаюсь в этой оболочке. Никому не пожелаю такой жизни». Я сделала последнюю попытку договориться, хотя бы с чудовищем. Храбро подошла к ней ближе и сказала, смотря прямо в ужасное лицо: «Пережив все это, ты хочешь, чтобы и меня убили, как тебя? Ты желаешь такой жизни дриаде, твоей соплеменнице? Где твое сострадание? Где любовь ко всему живому?» «Умерла», — лаконично ответила Роуз и подлетела к Келесе. «Пусть мужик берет ее первородную силу, но остановится, когда прольется кровь. Дальше я сама. Вселюсь в нее, как говорила. А ты не забудь про кинжал. В момент нашего воссоединения вонзи его в сердце». «Хорошо», — серьезно ответила Хелеса и с сомнением обернулась к Петру. «И все же, зачем тебе спать с ней? Я выцежу немножечко крови и...» «Нет, сама знаешь, что при первом половом акте выделяется самый большой всплеск силы, а у дриады он огромный. Я не могу отказаться от дармовой силы. Такой шанс. А тело пусть потом забирает Роуз». Магистр ощетинился, глядя на призрака. «Только попробуй обмануть меня и не принести камень. По капле выдавлю твое новое тело и развоплощу. После подселения в Алису это будет нетрудно». «Я никогда не обманываю», — гордо сообщило чудовище. «Тянуть время. Нужно обязательно тянуть время, как это показывают в фильмах. Пока злодеи договариваются, радуются успеху или обсуждают планы, есть шанс. Крохотный, миллиметровый, но он есть». «Роуз, зачем ты испугала тогда Миссу?» — храбро выкрикнула я. У самой тряслись поджилки. «Это я попросила», — с гадкой ухмылкой сказала эльфийка. «Терпеть не могу блондинок, тупые курицы, бесит. А это еще лезло куда не следует». «И куда же она лезла?» «Не твое дело», — прервал меня магистр и возвел руки, шепча какое-то заклинание. «Дополнительная блокировка, сокрытие, звукоизоляция. Пора начинать. У нас мало времени. Девчонку наверняка ищут. Хелеса, обездвижь ее и перетащи в середину пентаграммы. Там совершим ритуал». «Изнасилование назвать ритуалом? Сильно». Я тихонько взвыла от страха и ужаса. «Все, теперь точно все. Уже на горьком опыте узнала, как Хелеса прекрасно умеет управляться с чужим телом. Но эльфийка отчего-то медлила. Стояла, глядя на меня в упор, и не двигалась. Петр даже удивленно вскинул брови. «Ты чего?» «Дорогой, может, я все же прирежу ее?» «Хелеса!» Недовольно отдернул ее Петр. «Я уже 300 лет, как Хелеса!» Огрызнулась та и вдруг жалобно простонала. «Я не собираюсь смотреть, как ты совокупляешься с ней. Это выше моих сил, даже для дела. Любимый, ты не можешь поступить так жестоко со мной. Она же страшная, тупая курица. И вообще, мы так не договаривались. Ты говорил, что достаточно взять кровь с ее бедра». «Лучше взять девственность». Петр недовольно подпихнул Хелесу в мою сторону. «Давай, дорогая, действуй. Обездвижь. Если бы он мог сам, давно бы сделал». «Призрака подчини, куст вынеси, косметичку подбрось, девчонку на блюдечке поднеси», — ворчливо заявила Хелеса, но послушно вскинула руки. «Постой! Ты еще не знаешь, что он крутил любовь не только со мной. Он обхаживал мою соотечественницу, Надю Светлову. Не верь ему, он тебя не любит». Предприняла я последнюю попытку. Эльфийка остановилась, с издевкой в голосе спросила. «Какую Светлову? Это что ли?» И сделала жест, будто умывает рукой лицо. То подернулась едва видимой дымкой, и с утонченного тела эльфийки на меня смотрела круглолицая Светлова. «Мамочки!» — прошептала я. «Думала, испугаться больше уже не смогу. Меня похитили, собираются убить, изнасиловать и выкачать кровь. Что еще может быть хуже?» Однако от понимания того, что по Академии может ходить это бездушное существо под маской Светловой, мне стало вконец плохо. Это не только я, а вся Академия в опасности. «Как ты это делаешь? Кто ты? Хелеса, Надя или еще какая-нибудь девушка?» Эльфийка снова умыла лицо магией и вернулась к изначальному облику. «Разумеется, я Хелеса. Родись я такой жирной коровой, 100 раз похудела бы. К лету». Она оглянулась на застывшего Петра. «Просто попался в твоем мире персонаж, его я и скопировала, чтобы официально пробраться в Академию. Так что ты снова промахнулась, дрядка. Петр принадлежит мне целиком и полностью. Теперь понимаешь, на каких профессионалов нарвалась? Я могла бы стать лучшей шпионкой темноэльфийской общины». Горделиво подбочинилась она и снова воздела руки. «Не хотелось бы, конечно, смотреть, но раз любимый требует...» «Боже мой, Эддингтон, я скоро умру!» В отчаянии подумала я и попыталась поставить мысленный заслон от эльфийки. «Хоть что-то должно меня защитить?» Но нет, заслон рассыпался в воздухе к ехидной усмешке Петра. «Не было причин учить себя защищаться», — процедил он и поторопил Хелесу. «Тянешь время. Давай уже, я хочу приступить». «Хочет он!» — Хелесу передернуло от ненависти. «А вчера что-то не слишком хотелось». «Скорее!» — магистр сверкнул глазами. «Пусть идет на контур и ложится». «А лепестками роз тебе посыпать не надо?» — ворвался в эти приказания насмешливый голос. «Лекс, как он здесь очутился? Я даже закрыла и открыла глаза, чтобы убедиться, что мне не мерещится. Одну секунду назад в зале вызова никого не было, и вдруг Эддингтон с другой стороны, с мечом наперевес. Они появились с Лёксом одновременно и бесшумно. Я в неверии уставилась на боевиков. Те стояли в атакующих позах по обе стороны от негодяев и чего-то ждали. Потом раздался хлопок. Второй, третий. В одном из углов появилась Агнеда с ведьмами сестрами, Идой и Адой. Они стояли группкой, как будто чем-то сплющенные, но быстро рассредоточились буквально через одну секунду. Как по незримой команде, они взяли в кольцо застывшего призрака. «Лёкс, твои переносы — несносная гадость!» — проворчала Ада и обвела взглядом подруг. «Все готовы. Золотую клетку и без фокусов. Если прервемся, не кстати, за себя не отвечаю». «Что вы собрались делать?» — вмешался Петр и даже ринулся вперед. На лицо натянул эдакую благовоспитанную маску озабоченности. «Как же так? На первую достопримечательность Академии покушаются. Непорядок!» Но к его груди быстро прижались 2 острых лезвия. Хелеса вскрикнула, но Петр дал ей знак стоять смирно. А Лекс и Эддингтон не собирались так просто подпускать Петра к ведьмам. «Развеять достояние Академии? Отчисления хотите, девочки?» — нахмурился Петр. «О, лживый лис! И какое негодование на его лице, что даже поверить можно!» «А что ты собрался делать с моей невестой?» С издевкой спросил Эддингтон и слегка надавил на меч. Петр ахнул и отпрянул назад. «Отбить намереваешься?» Магистр открыл рот, чтобы сказать очередную ложь, но для меня это было уже слишком. «Нет, они хотят меня убить, изнасиловать и воскресить эту мразь!» Ткнула пальцем в призрака. Шокированная тишина, и мужчины свирепо сощурили глаза. «Девочки, ну что, пора поставить на место взорвавшегося призрака?» Голос Агнеды прозвучал весело и задорно, будто она не в опасной обстановке, а вышла с подругами на прогулку. «Рава, хава, бумар, грум!» — громко запели ведьмы. Между их вздернутых рук проскользнуло что-то золотое. Блестящие нити расходились в стороны, делились, превращались в вертикальные нити и слагались в клетку. Призрак взвыл так громко, что на одну секунду я даже лишилась слуха. «Изнасиловать?» Притворно спокойным голосом переспросил Эддингтон. «Алису? Убить? Ты же не в самом деле считаешь ее невестой. Да к чему тебе эта человечка? Возьми Хелесу. Она искусная любовница и многое умеет. Давай договоримся. Вздернул руки магистр. Нет, моя невеста Алиса и точка. Жестко сказал Эддингтон, и мое сердце сладостно затрепыхалось. Он не ненавидит меня. И ох, не могу даже об этом думать. Нет, не сейчас. Уйди, Эддингтон, и тогда никто не пострадает. Хелеса вышла вперед и молниеносно наставила на боевика удлинившийся клинок. Блин, да когда она только сумела поменять оружие? У нее в руках пару секунд назад был ритуальный нож. Это говорю тебе я, лучшая эльфийская наемница. На каждого наемника найдется свой каратель, сестренка. Лекс перегруппировался, и теперь Эддингтон контролировал Петра, а сам парень — Хелесу. «Богиня, услышьте!» — ехидно воскликнула Хелеса. «Брат собрался напасть на двоюродную сестру, попирать родную кровь. Да тебе сил не хватит сразиться со мной, недоумок!» «Если сестра последняя мразь, можно и напасть!» — проскрежетал зубами Лекс и сделал выпад. «Что тут началось?» Боевики разделились на пары. Петр одним плавным движением вытащил из своей воздушной кладовки черный меч и первым набросился на Эддингтона. «Так и знал, что ты принял не ту сторону». Блондин бросил эту фразу, ни капельки не запыхавшись. Как красиво он парировал удары Петра, как ловко делал встречный выпад. Вот только Петр удивительным образом ускользал, и приголубить его все никак не получалось. Чтобы не мешать, я отошла к стеночке. Можно сказать, отползла на негнущихся ногах. От эмоций и здешней атмосферы в голове стоял гул, а перед глазами — кровавое зарево. Волновалась я за друзей страшно, так как понимала, это бой последний. Если они не победят, всех нас ждет смерть. Бой Хелеса с Лёксом также был примечательным. Как сражаются темные эльфы — отдельный вид искусства. А уж обозленные и пышущие ненавистью сражались особенно ярко. Ведьмы ковали золотую клетку, в которой беззвучно билась леди Роуз. Она высовывала язык, шипела и кряхтела, но не могла достать ведьм. Клетка не пропускала ни ее острых когтей, ни длинного языка. Меж тем я поняла, что силы были равны. И это противостояние может занять чертову уйму времени. Что же делать? Как помочь друзьям? И тогда меня осенило. «Огни, подожди меня!» Я обижала дерущиеся парочки и подошла к ведьмам. «Что вы с ней делаете? Убиваете?» «О нет, твой сказал оставить в этом облике», — отозвалась Ада. «Мы только блокируем ее. Крик, способности, чтобы потом допросить. Королевское поручение». «Ах, вот как! Теперь ясно, почему леди Роуз стала напоминать рыбу. Открывает рот, а не слышно ничего. Вы что-нибудь знаете об обучающем камне? О чем?» Ведьмы, не отрываясь от клетки, покачали головами. «Нет, не слышали». «Ясно. Артур его ищет для короля. Так что не убивайте ее. Она единственное существо, которое знает, где камень». «Думаешь, скажет?» С сомнением поинтересовалась Огня. Громкий крик прервал наш разговор. Кричала Хелеса. В ее грудь со всей силы вонзил меч Лекс. Эльфийка осела на пол и, рвано дыша, смотрела в лицо брату. «Прикончишь или пощадишь?» С ненавистью прохрипела она и сделала попытку засмеяться. Но получился новый хрип и надрывный кашель. В ужасе я видела, что рана смертельная. Вокруг тела Хелесы сгущалась тьма. Краски жизни покидали ее с каждой секундой, что меч пронзал ее грудь. Лицо побледнело, а пот, выступивший на лбу, сверкал, как россыпь бриллиантов. «После смерти моей матери моли прощения у богов», безэмоционально проговорил Лекс, но я физически чувствовала, как трудно ему дались эти слова, как и следующее движение. Затаив дыхание, он решился. Еще глубже всадил меч и сказал едва слышно. «За мать! Умри, тварь!» «А-а-а!» — закричала Хелеса, и ее крик отскакивал от стен и удваивался эхом. Она завалилась на бок. «Смерть, смерть, смерть!» — стучала в моих висках, и глаза окончательно заволокла кровавая дымка. «А-а-а!» — вторила Хелесе, как вторит тот, кто разделяет твою боль. Я чувствовала ее как свою собственную, невыносимую, режущую, пронзающую легкие, заставляющую окончательно прощаться с жизнью. Такой всплеск силы я не могла перенести на ногах. Обморок пришел, как долгожданное спасение.